Глава 9. Владислава. Я выскочила из комнаты господина и, привалившись к стене, медленно сползла по ней на пол. Вытянув ноги, вытерла рукавом выступивший на лбу холодный пот. Идея притвориться перед драконом мальчиком-служкой еще полчаса назад казалась мне гениальной, но сейчас... Зря я на это решилась. Если бы Алир узнал меня, то без сомнений вышвырнул бы из замка, невзирая на протекцию брата. Все же царк ниже по драконьей иерархии, причем не слабо так ниже. Если я правильно успела понять, то на несколько километров. Безусловно, это был риск. Но обнаружив вчера в библиотеке любопытный сверток, не смогла не попытать удачу. И сейчас, собрав себя в комок измотанных нервов, медленно поднялась и, пряча лицо от встречающихся на пути слуг, поспешила в свою комнату. Видимо, нужно сегодня же вернуться в библиотеку и свериться со схемами в том свитке. Что-то не так. Ночью, когда я его изучала, все казалось простым и понятным. Рисунки вполне подробные, точки указаны ярко и четко. Для такого специалиста, как я, разобраться несложно. И все же появилось несколько нюансов. Во-первых, я не уверена, о драконах ли эти записи. Картинки сопровождались странными, непонятными знаками, которые тянуло назвать рунами. А ведь письмена в других книгах я читала легко. Зато эти оказались единственными в библиотеке, хоть немного намекающими на искомое искусство Хотори. Во-вторых, проблема оказалась в Алире, будь он неладен. Стоило ему приказать себя раздеть, как у меня задрожали коленки. Не знаю, как в этом мире, а в нашем из таких великолепных экспонатов концентрированной маскулинности делали звезд мировой величины. Один выход в интернет, и ты объект обожания миллиардов. Невероятно рельефное тело дракона поражало своим совершенством до кукольно-ватных ног, до бабочек по всему пищеводу, до одновременной опаски и желание дотронуться до идеального божественного творения. Под загорелой оливковой кожей перекатывались упругие узлы мышц. А какой пресс! Ни лишней жиринки на ошеломительно накачанном торсе. Я старалась не смотреть на кубики на животе. Честно старалась. Но оказалась слабой и безвольной рядом с таким великолепным образчиком мужественности. А прикасаться к Алиру было так приятно, так сладко. Гладила бы его и гладила, очертила бы рельефные плечи, перешла бы на спину и двинулась бы вдоль позвоночника к пояснице, одновременно скользя по гладкой коже и взглядом, и подушечками пальцев. А какой бы сделала ему массаж! Я едва не простонала, представив, как всегда напряженный и холодный дракон растекся под моими руками, замурлыкал довольным домашним котом, расслабился. То, что передо мной не ласковый котик, а грозное драконище в одних подштанниках, я вспомнила сразу же, как только этот гад открыл рот. Три слова. Три коротких слова. И я едва не упала в обморок от охватившего меня ужаса. Тело прошибло током, от лица отхлынула кровь, а в мыслях, упавшей в небе звездой, мелькнуло разочарование. Да что же это такое? Вот молчит идеал, а как рыкнет, так хочется вставить кляп в рот. Интересно, в этом мире есть скотч? «Дельная мысль», — проворчала я, пробираясь по холлу в сторону комнат прислуги. «Заклеить ему рот, чтобы не портил такой вид. Пусть у мужика фасад красивый, это не... О, какие у него кубики! Ага, зато стоит Алиру раскрыть пасть, как хочется стать Хотори сию же секунду. Эй!» От неожиданного окрика я подскочила и вжала голову в плечи. «Все, Теперь точно попала. Мне навстречу величественно плыла Эвана. «Ты что здесь делаешь?» Паника скакала во мне шариком для пинг-понга. «Я... это...» «Может, сослаться на Нелику? Сказать, что она просила меня передать весточку брату, свату, внебрачному сыну?» И чтобы не привлекать ненужного внимания, я переоделась в мужскую одежду. «Нет, точно не надо. Девушка и так защищала меня и прикрывала, порою рискуя сама. Как в том случае с эльфом и вилами. Ведь эта соседка убедила пьяного и слегка звезданутого после двойного удара Телильера, что цветок прилетел не из окна, а с неба. Мол, видела, как он красиво парил под облаками. А вилы, как улику, спрятала в нашей комнате, на беду остроухому, точнее, на пятую точку. И так как я затянула с раздумьем над подходящим ответом, Эвана потребовала: «А ну, сними кепку! Ты кто такой?» Я едва не подпрыгнула от радости. «Так она меня не узнала!» «Не местный!» — сорвалось необдуманно. «И как ты в замок попал?» — нахмурилась женщина и уперла руки в боки. «Не местный!» «Меня это...» — натягивая кепочку почти на нос, я попыталась отыскать хоть какое-то вразумительное объяснение. «А если сейчас притвориться слугой, поверит ли Эвана?» Дракон не понял, что я переоделась, и это плюс. Вот только Аян не показатель. Он смотрит на слуг, как на предмет мебели, на ряд одинаково уродливых стульев. Эвана же, тут сомнений не возникало. Даже похожие на первый взгляд стулья друг от друга отличит. Какой из них стоял в гостиной, а какой перенесен из кабинета дракона, скажет со стопроцентной уверенностью. «Если там есть стулья, конечно. Я видела лишь кресло, на одном из которых оставила пятно, а на втором восседал царк». «Точно!» — взбодрилась я, и, пользуясь тем, что экономка почему-то меня пока не узнала, решительно выпалила. «Меня царк принес, сказал найти некую Эвану и сказать, что я новый слуга». «Пронесло?» Понадеялась я и застыла в ожидании приговора, а вдруг не поверит. «Аян несет в замок всех, кто плохо лежит», — недовольно проворчала экономка, окинув меня придирчивым взглядом. «Совсем еще сопляк. Ну ладно, не выбрасывать же. К тому же ты вовремя». Она схватила меня за руку и потащила в другую сторону от нашей с Неликой комнаты. Женщина грозным ревизором ворвалась в одно из помещений для слуг и, глянув на раскинувшегося в кровати служку, рявкнула. «Шон, ты снова разозлил Аяна Алира!» Парень подскочил и, сонно моргая, перевел непонимающий взгляд с Эваны на меня и обратно. «Приказано тебя заменить. С этого дня не местный будет исполнять твои обязанности. Расскажи ему порядок дня Аяна и передай все, что он тебе поручал». Женщина обернулась ко мне и добавила: «Жить будешь здесь. Кровать одна, но зато большая. Поместитесь». И, отпустив мою руку, экономка вышла из комнаты. «Вот и куда подевалась эта дерзкая девчонка!» Донеслось из-за двери ее ворчание. «С утра нигде не видно. Даже полы как следует не вымыты. Найду, накажу стиркой». Я растерянно перевела взгляд на парнишку и тихо протянула: «Стиркой и без стиральной машины? Вот я попала, лучше бы не прокатила». «Влади!» — сонно потер глаза Шон. «Почему на тебе моя одежда? Из чего вдруг Аян на меня разозлился? Чё-то ничегошеньки не понимаю». «Наконец-то! Хоть для кого-то моя личность не осталась загадкой. Глазастый паренек!» Я присела на подоконник и, скрестив руки, усмехнулась. «Надо меньше пить, Шон!» «Я не пил!» — возмутился он. «Ой, Ли!» — прищурилась я. «А кто за завтраком цапнул кружку остроухого блондина? Или ты думал, что эльфы по утрам белковый коктейль потребляют?» На миг обернувшись на зелень дерева, закрывающего вид из окна, недовольно проворчала. «Судя по наглому поведению, этот чудик персингованный вообще не просыхает. Но дело не в нем, а в тебе. Смотри, что пьешь!» Я благоразумно умолчала, что кружку эту нашла в трапезной рядом с громко храпящим тилильером, будто напрочь забывшим об инциденте трехдневной давности. Остроухий что-то воскликнул во сне, взмахнул руками, и сбитая им кружка превратилась в НЛО, едва не прилетев мне в лоб. Выставив руки в защитном жесте, я умудрилась поймать снаряд, даже не расплескав остатки содержимого, а чтобы эльф не вздумал повторить свой меткий удар, забрала с собой в кухню. О том, что не стоило оставлять ее на столе, я не подумала. «Не знаю, что такое остроухий хлещет», — безразличным тоном пояснила я Шону, с которым познакомилась следующим после инцидента с вилами утром. «Но, отпив пару глотков, ты уснул прямо за столом. Пришлось тащить тебя в комнату. Или нужно было оставить валяться на кухне до прихода Эваны? Не то чтобы я сильно переживала за паренька, но мне снова поручили мыть лестницу, поэтому решила хоть как-то потянуть время. Ведь пока помогаю служке, Аян выберется из своей спальни и гордо удалится в кабинет или спустится в тронный зал. При одной мысли, что дракон опять увидит меня с тряпкой и на коленях, снова и снова вспыхивало раздражение. Прямо представляла этот его годливый взгляд и шипение «Человечка!». Вот из чего получился бы отличный кляп. Из тряпки. Только тогда я потеряла бы шанс сбежать из этого мира. Надменный дракон! Я все же решила пересидеть в комнате Шона, а потом, быстро протерев ступеньки, проскользнуть в библиотеку и далее изучать найденную инструкцию. Таков был план, но... «Спасибо!» — искренне поблагодарил Шон и, усевшись, поморщился от боли. «Ой, как трещит голова! И почему ты в моей одежде?» Я вздохнула. В тот момент меня и осенила гениальная в своем безумии мысль переодеться в мальчишку, воспользоваться случаем, сыграть Шона и опробовать на драконе то, что удалось прочитать ночью. Я пожала плечами. «Можешь не благодарить. Все равно не справилась». «Ты о чем?» — совсем растерялся Шон. «Как же?» — делано удивилась я. «Ты умолял заменить тебя, мол, дракон тебе голову отгрызет, если не явишься. Я честно говорила, что не смогу, но ты...» «Ясно», — помрачнел Шон и прижал ладони к вискам. «Нет, ты не виновата. Этот эльф, что он пьет? У меня сейчас голова взорвется». «Что эльфу хорошо, то человеку смерть», — поучительно заявила я и соскочила с подоконника. «Приходи в себя, а меня еще ждут полы. Пора становиться собой и бежать на свидание с этой чертовой лестницей. Мне не терпелось изучить свиток и подумать, что я сделала не так. Хотя бы попытаться, не знаю как. Увы, в присутствии Алира со мной творилось что-то странное. Вела себя так, будто тоже хлебнула из кружки сластолюбивого эльфа. Да и дракон вряд ли позволит мне еще хоть раз к себе приблизиться. Я не знала, как быть». «Погоди», — взвыл Шон. «Помоги мне!» Я остановилась и иронично покосилась на тощего парнишку. «Тебе не кажется, что сперва следует пережить уже полученную от меня помощь?» «Влади, умоляю!» Парень подбежал и схватил меня за руку. «Тебя почти от мальчика не отличить. Побудь немного служкой Аяна, прошу. Я принесу дракону извинения, вымолю прощение. Уж как-нибудь верну его милость». «Какой в этом толк?» – нахмурилась я и осторожно высвободилась. «К тому же ты сразу узнал меня». «Я тебя только по груди узнал». Парень лизнул взглядом мою фигуру и улыбнулся. «Ее можно перетянуть». «А шею тебе перетянуть можно?» — саркастично уточнила я. «Думаешь, никто не догадается? Или ты хочешь, чтобы Аян вместо твоей отгрыз мою голову?» Парнишка рухнул на колени и воздел руки. «Если ты откажешься, то наймут нового служку. Тогда я точно потеряю эту работу и по миру пойду». Он схватился за ткань моих штанов и посмотрел на меня большими голубыми глазами. «А мои 7 братьев...» Шон сложил бровки домиком. «Они же умрут с голода. И 8 сестер тоже. Мама больна, а отец, не просыхая, пьет с эльфами». Рассмеялась я и стряхнула его руку. «Шон, ты вчера говорил, что единственный сын в семье. Как за ночь умудрился обзавестись 7 братьями?» «Влади!» – не собираясь оправдываться, взвыл этот мошенник. «Я не только один сын, но и единственный кормилец для 10 младших сестренок». «Твоя семья растет, как на дрожжах», – покачала я головой. «А может, стоит попробовать? Еще разок попытаться нащупать ту самую точку. Возможно, это единственный шанс прикоснуться к дракону. Если на меня, как на служанку, он рычит и запрещает трогать, то служке, а я, наоборот, приказывает это делать. Но как же страшно снова остаться с драконом наедине». От одной этой мысли леденило затылок и подгибались колени. Хотя если находиться рядом с Алиром чаще, то есть шанс привыкнуть к его неземной красоте. А если перестану отвлекаться на шикарное тело, то сумею сосредоточиться на задаче. Все-таки мне необходимо убить дракона, чтобы прекратить это безумие и вернуться в свой нормальный мир. «Уговорил, противный», — вздохнула я. «Побуду мальчиком». Лицо Шона просветлело. «Ты самая замечательная в мире девушка!» Он тут же деловито уточнил. «Ты любишь спать с правой стороны кровати или с левой?» «Еще чего!» – расхохоталась я. «Вот наглец! Жить в одной комнате с тем, кто узнает меня по груди, я не стану!» «Почему?» – казалось, Шон искренне недоумевал. Однако я уже не верила хитрым ужимкам. Не так прост этот прохвост. «Я тебе не нравлюсь!» «Я тебе не нравлюсь!» Хищно улыбнулась, и когда он принялся убеждать, какая я привлекательная, легонько нажала на одну интересную точку на шее паренька. Он вскрикнул, отскочил, вытаращил свои и так большие глаза. «Больно же!» «Угу», кивнула я. «А голова твоя как?» Он помотал ею и удивленно протянул. «Лучше!» Паренек потрогал шею, взглянул на свои пальцы и восхищенно посмотрел на меня. «Так ты знахарка?» – быстро добавил. «Нет, они травами лечат», – и тут же обвинительно воскликнул. «Ты магичка!» – худощавые плечи его опустились. «Ясно. Обещаю, что приставать не буду». «Превосходно!» – я с лукавой улыбкой добавила. «Более того, когда я буду изображать мальчика, ты станешь девочкой». Шон побелел и отшатнулся. «Не надо, госпожа маг, я был неправ. Пожалуйста, не делайте из меня девочку. У меня же 12 сестренок без отца и матери». 13-я будет, не удержалась от смеха. «Ладно, не трясись. Не собираюсь я превращать тебя в девочку. Будешь надевать мою одежду и мыть лестницу, молча и опустив глазки, как любит Аян. Справишься?» «И все?» — Шон вытер выступивший на лбу пот. «Ну, если очень сильно захочется, можешь поцеловать Алира». Не сдержала я иронии и потрогала до сих пор ноющий локоть. «Но не удивляйся, если тут же вылетишь за дверь». «Скажешь тоже», — поежился паренек, и тут же расцвел в улыбке. «А голова совсем прошла. Ты отличный маг». «Спасибо, я долго училась», — скромно потупила взгляд и тут же потребовала. «Рассказывай об Аяне все, что мне стоит знать. Да побыстрее, у нас дела». «Какие дела?» — встрепенулся Шон. «Мне пора в библиотеку», — добродушно пояснила. «А тебе мыть лестницу». Записав распорядок дня властного и гадкого дракона, я помогла Шону облачиться в выделенное Эваной приличное платье, торжественно всучила ему тряпку и выставила за дверь. Сама же забежала в нашу с Неликой комнату, быстренько переоделась и, накинув плащ, скользнула к выходу для прислуги. На улице который день лил противный, как характер Алира, дождь. С одной стороны, неприятно и сыро, но с другой, очень удобно. Во дворе было пусто, благодаря чему я беспрепятственно и незаметно добралась до библиотеки. Размышляя над рисунками, перебирала возможные вариации прикосновений, вспоминала, как именно и где трогала дракона. Скорее всего, от волнения не попала в нужные точки, а ведь в акупунктуре важна точность. Порой точка, открывающая энергетический поток, находится в нескольких миллиметрах от той, воздействие на которую приведет к обратному результату. Задумавшись, я проникла через неприметную дверь черного хода в библиотеку и привычно взбежала по ступенькам. В помещении было тихо, пахло влажной бумагой и сочной хвоей. Наверное, открывали окна, вот и принесло сырым сквозняком. С моего плаща тоже капало, поэтому я бросила его прямо на пол. Привычно уселась в большое удобное кресло и потянулась к стопке, внизу которой сегодня ночью спрятала найденный свиток. Да так на полпути и замерла. Сердце пропустило сразу несколько ударов. Во рту пересохло. Напротив меня, у самого окна, окутанный серебряным ореолом, из-за которого я его не заметила, стоял Алир. В руках он держал раскрытую книгу, а глаза полыхали яростью, даже ярче, чем разливающееся по помещению сияние.